целых 6 месяцев она даже и не догадывалась, что Джо и Анна живут вместе. Джо просто не позаботился сообщить ей. Когда же, наконец, она узнала, то просто сказала Анне: «Прекрасно, дорогая», тем же тоном, каким общалась с абсолютно незнакомыми людьми, заказывавшими кусок телятины или пирожок с мясом. Анна подумала, что нужно бы пригласить ее в гости. «Зачем?» — искренне удивился Джо. В следующий раз, когда они были в баре, Анна направилась к стойке и обратилась к матери Джо. «Не хотели бы вы как-нибудь навестить нас?» «Зачем?» — спросила та с неподдельным интересом. «Не знаю. Может быть, просто, чтобы выпить с нами по рюмочке?» — нашлась Анна. «О, боже, моя дорогая, ведь я никогда не пью. Я каждый день вижу здесь столько пьяных, что меня навсегда отшибло охоту даже думать о выпивке». «Ну тогда, чтобы повидаться с сыном?» «Так ведь я вижу с ним здесь, не правда ли? Он уже взрослый, моя дорогая. Ему совсем не понравится, если его старая мама будет навязывать ему свое общество изо дня в день». Анна наблюдала за отношениями сына и матери с восхищением, к которому примешивались и ужас, и зависть. Эти двое жили рядом, в одном городе, и вполне довольствовались парой фраз во время случайной встречи. О других членах семьи они не говорили никогда. Ни о сестре Джо, которая обреталась в каком-то центре по реабилитации наркоманов, ни о его старшем брате, который служил наемником где-то в Африке, ни о младшем брате, работавшем оператором на телевидении. Внуками мать Джо никогда не интересовалась. Джо рассказывал, что Дженнет изредка привозила их в бар, чтобы те могли пообщаться с бабушкой, а иногда он водил детей в парк по соседству с домом матери, и та выходила на них посмотреть. К ней в дом он не приводил детей никогда. Наверное, она завела себе мужика, какого-нибудь молодого парня, и, понятное дело, вовсе не хочет, чтобы к ней в дом тащили внуков. Для Джо все было просто и ясно. А Анне казалось, что речь идет о каких-то инопланетянах. Появись внуки в Пиннере, в доме ее родителей, они бы непременно стали центром вселенной, той точкой, вокруг которой вращается дом, как в течение целой четверти века он вращался вокруг нее, ее сестры и брата. Анна вздохнула, подумав о приближавшемся серебряном юбилее и ее собственной роли в нем, при том, что у нее своих забот хватало. Совершенно бессмысленно сидеть с чашкой кофе в руках в пустом книжном магазине и размышлять о проблемах, которые для Джо, как и для всякого занятого собой мужчины, ровным счетом ничего не значат. Она поняла это уже в первый вечер, который они провели вместе. Сейчас Анне следовало сосредоточиться на подготовке серебряной свадьбы, которую всем им предстоит отпраздновать в октябре. Конечно, от Хелен пользы не будет никакой. Единственное, на что она способна, — это прислать цветастую поздравительную открытку с подписями всех монашек их монастыря или организовать для отца с матерью какую-нибудь особую мессу и пригласить на нее всех прихожан их прихода. Она возьмет выходной и приедет в Пиннер в своем линялом сером свитере и такой же юбке с тусклыми безжизненными волосами и большим крестом на цепочке вокруг шеи. Хелен выглядит даже не как монахиня, но как слегка тронувшаяся, плохо одетая особа, прячущаяся за этим крестом от остального мира. Да, наверное, так оно и есть на самом деле. Если все пройдет как надо, Хелен уедет вполне довольная и увезет с собой в холщовом мешочке кое-что из остатков угощения, потому что одна из сестер в монастыре любит пряники, а другая питает слабость к лососине. С отчаянием смотрела Анна на ближайшее будущее младшей сестры. Хелен входила в состав одной из католических конгрегаций Южного Лондона и вынуждена